Вычислил, что ли? Я где-то прокололся. Плохо, но не критично. Выводи в вертокно. Привет, Леха. Ты у себя на скале? Технически, в скале. А что? Да тут какая-то нездоровая движуха у нас насчет твоей скалы, так сказать. Сначала один участок выкупил глава корпорации, а сейчас все остальные какой-то вертмагнат пытается купить, да еще и скидку хочет. Директор в шоке. Он этот участок уже на убыток, считай, списал, а тут, ха, они ищут повод отказать в скидке. Нет уж, не дам я вам такого повода. Продавайте, строители мои, продавайте. Так это, наверное, этого главы перс, пожав плечами, сказал я. Просто не хочет, чтобы журналюги узнали о его реальных тратах. Если ему деньги позволяют все участки выкупить, то зачем одним ограничиваться? Я бы и сам полностью все выкупил. Но у меня нет таких денег, а скидка, это же естественно, Фил. Если есть возможность сэкономить, то почему бы и не попробовать из вас выжать чуть больше? Вы все равно списали это на убыток, сам сказал. Ну да, верно, задумчиво сказал Фил. То есть ты совсем не возражаешь тому, что все остальные участки будут принадлежать кому-то одному? Ну ведь сейчас эти участки и так принадлежат кому-то одному, твоей фирме. И, мне-то что? У меня 10 гектаров скалы, которые я буду не против поменять на такое же количество нормальной земли. Если им нужна эта скала без меня, я им с удовольствием ее продам. Задорого. Понимаешь, Фил посмотрел на меня, потом почесал затылок, потом хмыкнул, а потом рассмеялся искренне и сказал: «Вот же жук ты, Леха. Кто бы сказал мне, что можно за один сет получить 10 гектар хорошей земли? Никогда бы не поверил в это, но молоток, и с меня снял этот неликвид, и сам в шоколаде оказался. Молодец, как-нибудь потом расскажешь, как тебе удалось на этого главу корпорации выйти. Нет, ну надо же, все, тебя понял, удачи. Напиши, как получишь свой хороший кусок земли. Приеду с хорошим вином, обмоем твою аферу. Это как-то неожиданно, но не могу сказать, что не в тему. Пусть так и думает, обязательно, если выгорит. Сам понимаешь, мне торопиться некуда, так что распитие хорошего и вкусного алкоголя может быть еще не скоро. Неважно, у тебя выгорит, обязательно. Ладно, давай, до связи, Фил. И это, если у тебя еще такой неликвид где-нибудь как-нибудь появится, свисти. Попробуем что-нибудь придумать. Обязательно, Леха, обязательно, сказал довольный Фил и отключился. О, а вот и подписанный его фирмой контракт. Все, теперь можно и на боковую. Глава 9. Спасение утопающего. Доброе утро, господин Ал. 6:00. А почему так рано? Спросил я, еле продрав глаза. Вчера после посещения больницы вы изменили расписание. Желаете отменить внесенные изменения? Больница? Точно. Спросонья из головы вылетела. Нет, не желаю. Все правильно. Моментально просыпаясь и вставая с постели, сказал я. И тут же, самому себе. Так, а я себе вещи в рюкзак сложил? Не сложил. Ваш рюкзак собран, господин Ал. Спортивный костюм и комплект сменного белья, мокасины и гигиенический набор. Не понял. Как, Китти, а как ты вещи в рюкзак упаковала, милая моя помощница? Я, как ваша персональная помощница, могу отдавать приказ нанитам. Для них же не составляет труда аккуратно сложить ваши вещи и упаковать их. А говорят, в древности было хуже, чем сейчас. Нет, в эру героев, быть может и да, но я уже сомневался. Что бы я делал без тебя, Китти? Большое спасибо, сказал я абсолютно искренне. Душ, зарядка, завтрак, двойная порция нормальной еды. Я для этого и создана, господин Ал, чтобы помогать вам. Господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от Тима. После душа, закрывая стеклянную дверь, сказал я: Китти, напиши письмо Тиму, отправь через ID. Поблагодари за посылку и за его помощь в поиске медика. Скажи, что я пару дней проведу в больнице, так что могу не сразу среагировать на его сообщение, сказал я, одевая рюкзак на плечи и выходя из дома на балкон. Гнездо, я уехал. Режим охраны, недельное отсутствие. Вернусь я, конечно, раньше. Но все же надо было указать максимально возможный период отсутствия, что я и сделал. Аэротакси уже ждало меня на причальном балконе, так что я поторопился занять место пассажира. Чуть было не забыл опять. Китти, сделай выборку по существующим на рынке моделям аэрокаров. Бизнес-класс, но не премиум-сегмент. Надежность прежде всего. И защита систем от постороннего влияния. Водитель Лискин, однозначно. Запрос принят в обработку, Господин Ал, аэротакси плавно поднялось в воздух и начало набирать высоту. Неладное я почувствовал через минуту, когда вместо прошлого маршрута по побережью с вылетом на скоростную аэротрассу такси выбрало более опасный маршрут через залив. Китти, режим хак, подключись к эскину аэротакси. Да, я знаю, что это противозаконно. Именно поэтому все хакерские программы я внес в браслет на отдельный блок памяти и прошил в своем эскине помощнике отдельный режим для использования этими инструментами. Кто же знал тогда, что мой эскин не совсем стандартен. Но, похоже, Китти прекрасно поняла, что от нее требуется, и поэтому я спустя пару мгновений получил от нее ответ. Невозможно выполнить команду. Безэмоциональным голосом сказала моя персональная помощница. Канал связи заблокирован другим пользователем. Я вцепился в сиденье аэрокара и попытался совладать с паникой. Кто-то другой управляет такси, которое везет меня явно не в больницу. Куда, кто, что им надо? Уж не Тим ли это решил избавиться таким образом от партнера? Легкий укол в район поясницы заставил меня вздрогнуть, но в голове сразу прояснилось и паника отступила. Я чувствовал теперь лишь спокойствие и готовность действовать. Нет, это не Тим. Он меня сам предупреждал о том, чтобы я не пользовался такси. Это я идиот, не успел купить нужную машинку. Перехват управления невозможен. Все доступные каналы связи с центром управления заблокированы. Аэрокар находится под управлением недружественного сотворенного. Приближаемся к зоне выхода из покрытия техносети. Советую покинуть аэрокар немедленно. Как, Китти? Замки на дверях блокируются автоматически. Под нами, метров 200 пустоты, а дальше, зеркальная гладь моря. Я в лепешку превращусь. Персональная защита смягчит падение. Запирающее устройство демонтировано нанитами. Прыгайте, господин Ал. Сумасшествие, сказал я, выбивая ногой двери и выныривая из несущегося на максимально допустимой скорости аэротакси. Я падал вниз, набирая скорости, наблюдал за тем, как такси улетает прочь. Что это сейчас было? Зачем я выпрыгнул? Что за бред я только что сделал? Китти, если я выживу, то тебя ждет. И тут темная точка аэротакси превратилась в огненный цветок. Я даже забыл, что приближаюсь к водной глади. Любая визуализация на твой выбор, закончил я, чувствуя вокруг себя странное сгущение воздуха, которое погасило и высокую скорость падения, и позволило войти в воду плавно, без малейшей травмы. Я же тем временем вспоминал все, что знал о плавании и поведении на воде. Спокойствие не покидало меня с того самого укола, и я уже начинал понимать, что каким-то образом в меня вкололи четко рассчитанную дозу успокоительного. Ага, вспомнил. Расслабиться и позволить воде вытолкнуть мое тело на поверхность. Раскинуть руки и ноги подобно звезде. Вот только на мне одежда и рюкзак на спине. Но, похоже, странному сгущению воздуха вокруг меня это вообще не мешало. Я ушел в воду странной воздушной каплей, полностью погасил скорость, а потом, как кусок пробки, начал всплывать. Оказавшись на поверхности, я вздохнул полной грудью свежий морской воздух и сказал: «Китти, ты понимаешь, что только что ты мне жизнь спасла? Только ваше тело, господин Ал. На ваш ID получено сообщение от Тима. Вывести в вертокно? Давай». Я расслабился, на всякий пожарный случай раскинул руки и ноги звездой, как вспомнил, и пробежался по тексту сообщения. «Держись, ребят выслал. Придется тебе обзаводиться охраной раньше, чем я думал. Может, проще твоей племяннице оплатить выращивание нужных клеток? Деньги, если что, дам. Вот жук, таки следит», по-доброму улыбнулся я. «Ладно, я предполагал, что он это делает. Китти, напиши ответ. Текст. Дело не в деньгах. Они просто моя семья. За ребят буду благодарен. И за совет по поводу охранной фирмы тоже. Конец». Нет, я не собирался слепо доверять предложенной Тимом фирме. Если уж кому-то и доверять, то это ребятам из клана, с которыми я был знаком давно. Мне было интересно, кого именно посоветует Тим, и на этом основании сделать выводы по поводу уже его отношения ко мне. «Ал, ты как?» Спец сказал, что сработал его пояс выживания. «Все хорошо», услышал я в голове обеспокоенный голос леди. «Пояс, то-то он мне странным показался, и поэтому укол был в район поясницы». «Понятно, конспираторы, блин. Предупреждайте о таких возможностях в следующий раз». Я думал, что Китти с ума сошла, когда сказала, что надо прыгать и все будет хорошо, побурчал я слегка. А потом, видя зависающий рядом со мной аэрокар, сказал: «Тут ко мне помощь от Тима пришла, если что, поболтай с Китти на тему произошедшего. Мне интересно будет мнение спецайтиха по поводу произошедшего и предотвращения возможного в будущем. Мы от Тимофея Кирилловича, сказал мужчина, спрыгивая на подножку только что приводнившегося уникара. Китти, я не хочу больше аэрокар. Я хочу такую вот вездеходную машинку, передал своей помощнице я, хватаясь за руку мужчины. В отличие от аэрокара, уникар – универсальное средство передвижения. Воздух, вода, земля – все равно. Аэрокары же могут только зависать над ровной поверхностью, а передвигаться по земле или воде не могут. Как я забыл о них. Ну и пусть они не выглядят презентабельно, зато я смогу везде проехать, и защита будет посильнее. Зачем ему медик? Спросил у остальных вертов техник. Это естественно, сказала леди, рассматривая перечень пересланных Тимом артефактов. Если есть медкапсула, то нужен и медик. А медик-вирт вполне мог остаться в какой-то из капсул, которые нынешние упорно называют саркофагами. Вот только шанс на то, что его кристалл дошел до наших дней целым и невредимым, очень мал. Ну да, эра разума, я прочитал. Разбитые промышленные синтезаторы, уничтоженные узлы связи, расколотые на мелкие кусочки дата-центры, хмуро сказал техник. Ни одного целого устройства во всей посылке. Восстановить наниты смогут, но шанс на то, что в блоках памяти остались чертежи, очень мал. Нет, ты представь, они вместо D-кристаллов обычный хрусталь вставляли. Немыслимо. Стоп, покажи-ка мне этот браслет, сказал спец, отдавая приказ нанитам и поднимая с пола заинтересовавшую его вещицу. Какая прелесть, настоящий. Это то, что я думаю, спец, спросила леди, отвлекаясь от списка. Легкий доспех уровня Т4, да, именно то, что надо админу, кивнул мужчина. Тех, проверь его блоки памяти в первую очередь. Там должны быть схемы сборки, доспехи подобного класса имеют функцию самовосстановления. То есть того пояса, который ты создал, для защиты Алла недостаточно. С настороженностью сказала леди. Защиты много не бывает. Пояс, страховка, всего лишь повышающая шанс на его выживание. Аптечка, поле левитации при резком падении, силовое защитное поле, поглощающие урон и останавливающие физические объекты. А доспех, пусть и легкий, это значительно лучше. Кстати, ты забыл сказать самому Аллу о том, как пользоваться этим поясом. Неважно, главное, его помощница в курсе. Он все равно в реале не боевой персонаж, в отличие от его ролей в виртуальной реальности. Ну да, сказала леди. О, универсальная отмычка в виде кольца, да еще и первого уровня. Тех, смотри, абсолютно целая. Можно с нее снять схему создания, эту схему мы от Линка во время знакомства получили. Поэтому кольцо и целое, Линк смог его починить, только кристаллу не вставил, у него не было схемы для фермы кристаллов, и, к сожалению, у него учетка пользователя, так что эти схемы мы можем продать лишь за имонеты. Повезло тебе, спец, есть полная схема сборки доспеха, и с нашим уровнем допуска как раз возможно ее отсюда скопировать. 7 позиций, как и должно быть, лови, отлично, а, гадство, ресурсов не хватает, леди, свяжись с Китти, пусть найдет нужные ресурсы, список я скину сейчас, хорошо, я вот тут подумал, сказал техник, а эти медики нынешние не станут в стойку из-за того, что наша медкапсула уже поработала над телом Алла, нет, не станут, у них уровень работы с материей не такой, как ты привык, вмешательство в организм было минимальным, они не отследят его, успокоила леди техника. Но на будущее надо будет предупредить Алла, чтобы он поменьше общался с врачами. Чтобы не было проблем, задумчиво сказал спец, а потом встрепенулся весь и выпалил на одном дыхании. Так, ребята, тревога. Сработал пояс выживания на Алле. Пара секунд напряженного молчания трех вертов закончилась их облегченным синхронным выдохом. Сохранил тело. Отлично. Спец, начинай сборку своей брони немедленно. «Мне совсем не нравится эта ситуация», – пробурчала леди. «Свяжусь с ним, пожалуй». И через секунду вместо трех проекций рядом с узлом связи стояло уже 4. «Тех, спец, мне совсем не нравится происходящее. Китти, расскажи им». «Аэротакси взломали при помощи алгоритмов архов», – сказала спокойно Китти. «Помнишь, ты интересовался, зачем мне программы взлома и противовзлома?» «Тех, ну помню, ты сказала, что пользователь создал спецрежим с подобным набором начального уровня. Именно, режим хак, но это уже 5-й уровень. Китти, возмутилась леди. Почему ты прописана до сих пор 4-кой? Ал, как и многие из создавших нас, не доверяет никому. и скрывает свои реальные возможности от большинства. Я же его личная помощница. Я просто не могу не быть такой же. Он мой первый пользователь, леди. Надо ставить на управление гнезда сиреника и освобождать тебя от роли горничной, задумалась леди. Учитывая пояс, а теперь и доспех, плюс этот режим. У нас нет кодов сиреников, леди, потер переносицу тех. Это был архив всего лишь каталога, а не хранилище схем сборки. Я могу только усовершенствовать уже имеющийся искин. И то, благодаря моим личным знаниям. Не так уж и сложно, в принципе. Гнездо сейчас на двоечку тянет. Хотя до типичного серийника, то есть стандартной тройки, ему еще расти и расти. Но если Китти согласится на копирование части своего кода в гнездо, чтобы ускорить процесс, и если мы сразу пропишем дому блок визуализации такой же, как у Китти. Господин Ал, Вирт-спец желает собрать легкий доспех для обеспечения вашей защиты, прозвучало у меня в наушнике. Вот и как мне ей ответить, рядом со мной сидят пара ребят спортивного телосложения и при них отвечать на подобный запрос вслух я бы не хотел. Начать печатать в вертокне, слишком медленно. Хотя, я же с леди общался при помощи мысли, почему бы и с Китти так не попробовать. Китти, ты меня слышишь? Да, господин Ал. Перейти на мысленный канал связи, прозвучало у меня в наушнике. Не надо, мне голосом привычнее. Не знаю, что подразумевается под термином легкий доспех, но если его можно будет носить скрытно, как этот пояс, то я только за, ответил я своей личной помощнице. Требуется закупка дополнительных ресурсов. Смету я предоставлю после оптимизации заказа. Без проблем, сказал я, прикрыв глаза. Похоже, у меня начинался отходняк. Пальцы мелко тряслись, как будто я провел трое суток в капсуле. Было дело, охотились на одного из мировых боссов, так эта сволочь постоянно скидывала метки охотников невысшего уровня и уходила в инвиз. И из всего клана у меня одного был на максимум прокачан скилл метка охотника. Плюс к этому живучий оказался, скотина. Но если всякие танки и дамагеры могли позволить себе меняться хотя бы на пару часов, то мне пришлось постоянно находиться в игре и раз в 10 минут кидать на монстрика метку. Почему уменьшительно? А он размером с собаку был, порождение больной фантазии игроделов. И с такими показателями защиты, что десяток топовых лучников с него по единице урона сносили. Каждый. Забыл про регин добавить. Я этого скурфика надолго запомнил. Ой, надолго. Погоди, мы не туда приземляемся. Посадка не отложки и травмы с другой стороны здания, сказал один из моих сопровождающих. О, уже долетели. Отлично. А мне не в травму. Мне в послеродовое, пояснил я, открывая глаза. Уверен? Спросил второй охранник, постарше. Да, я в порядке, улыбнувшись напоследок, я надвинул полумаску на нос и шагнул из уникара на посадочную площадку. Кажется, Тим нашел себе напарника по приключениям. Услышал я приглушенный голос старшего из охранников до того, как дверь уникара закрылась. Жаль, не услышал ответ младшего. Три варианта ответа я себе представить мог, но вот какой из них выбрал менее опытный спасатель, не знал. Зачем мне это? Да так, интересно просто. Как и в прошлый раз, я успел лишь поздороваться с братом и тут же был пойман и взят в оборот лечащим врачом племянницы. Меня раздели, дезинфицировали в специальном боксе, не доверяя капсуле, просветили стационарными сканерами и взяли по старинке кровь прямо из вены, а также напоили специальными коктейлями из медикаментов и лишь потом, через пару часов издевательств, уложили наконец в капсулу. Сказать, что я устал, считай, что промолчать. Никогда не думал, что так тяжело проходить все эти медицинские процедуры. А ведь я всего лишь донор, а не реципиент. Заберут из крови сразу нужные клетки, обработают их нужным образом и перельют Сашке. Саму же девочку ждет более серьезная подготовка, которая начнется только после того, как мои клетки окажутся обработаны и протестированы на совместимость. Врач пытался мне объяснить, что к чему, но я лишь махнул рукой. Я не медик. Для меня все это – темный лес. Главное, что через 3 часа после прилета в клинику, я уже находился в палате на стерильной стороне и общался с Митькой через стекло, толстое и абсолютно непроницаемое для микробов. Мои вещи, кроме браслета Комма, уложили в камеру хранения, а мне выдали стандартную больничную пижаму, тапочки и халат. Причем строго предупредили, чтобы я халат одевал только перед выходом из своей палаты в столовую или на процедуры, а внутри ходил в одной пижаме. Медики такие медики. В общем, выслушав и в очередной раз успокоив Митьку, я отправил его утешать жену, а сам завалился на кровати, надев наконец браслет, решил разгрести образовавшиеся завалы. Первое. Смета на доспех, составленная Китти. Великий рандом, она шутит, меньше 1000 кредитов, хотя да, еще недавно для меня 100 кредитов была состоянием. Проверив баланс своего банковского счета, я успокоился. Да, в связи с предыдущими тратами на вирт-магната и теплицу, счет похудел на треть, и похудеет вновь, учитывая покупку уникора. Но 800 монет я на свою защиту потратить все еще в состоянии. Скоро откроется НИИ, появится наниты, закапает денежка с прибыли. Да и вообще, кредиты – дело наживное. Если я буду жив, смогу их заработать. А вот если меня не станет, заработает их кто-то другой, а не я. Поэтому мне нужно сделать все. ЧТТ, уникор и легкая броня в приоритете. Аэротакси попадает в мой вечный персональный бан с сегодняшнего дня. Как вспомню этот огненный цветок, так и вздрогну. Второе. Уникор. Их всего-то 10 моделей на рынке. Не ходовой товар, скажем так. И из этого 10 Китти отобрала мне всего 3. Цена сопоставима, около 10 000 каждый. Да, вертмагнат мне обошелся в 2 раза дешевле универсального транспортного средства. Но безопасность важнее. Поэтому наступаю ногой на горло своей жадности и придирчиво выбираю свое будущее средство передвижения. Салон на 4 персоны, сиденья лимузинного типа, диваны друг напротив друга лицом к лицу, мини-бар нафиг сразу. Что за? Зачем мне перламутровые вставки в ручки? А, не та комплектация. Сам виноват. Вот, система экстренной эвакуации прямо с сиденьем через отстреливающуюся крышу. 2 черных ящика. Расширенная аптечка и набор выживания в экстремальных условиях. Аварийный маяк, сигнал бедствия на службу спасения, все дела. И варианты раскраски. Ну-ка, нет, городской придется брать. Остальные слишком броскими будут на городских стоянках. В дикой местности будут сливаться с окружением, конечно, но я-то в основном по городам собираюсь тусить. О, Китти, отправь эти 3 варианта спецу и спроси, сможет ли он хоть что-нибудь с этими модельками сделать для их улучшения. Конкретизирую. Надо выбрать ту, которую он сможет улучшить по максимуму с точки зрения моего выживания. И комплектацию пусть тоже посмотрит, какая больше подойдет. Лимит на данную сделку – 10 000 кредитов. Поняла? Да, господин Ал, ответила мне Китти через наушник. На ваш ин пришел контракт донора. Вывожу его в вертокно. О, неплохо. 2000 кредитов вознаграждение за эту конкретную операцию. Ну да, если бы не страховка, оплаченная братом в кредит. Кстати, ему бы эту пересадку было тяжело оплатить из своего кармана. Оплата мне, оплата врачам, стоимость нахождения в палате интенсивной терапии Сашки и Миланы. Дорого это все. Подписывай договор, Китти, сказал я вслух. Выведи мне в вертокно проект гнезда. Мне нужна комната для переговоров, а-ля кабинет. Придется достраивать еще 1 этаж, вниз. Туда перенесу спальню и ванную, а вместо кровати поставлю письменный стол, как в вертмагнате. Капсулу, тоже в спальню. Тогда и диванчик с 2 креслами поместится, и журнальный столик. Опять расходы. Кстати, Китти, смотри на этот проект. Наниты подобное сделать могут, не один в один. Конечно, мне главное, чтобы функционал был подобным. Схемы такого есть у нас в архиве или нет, я передам ваш запрос леди, господин Ал. Вот и хорошо, теперь что, а, запросить отчество, где там был этот сайт услуг корпораций, ага, форму заполним, ин передадим, на глупые вопросы ответим, 3 дня на рассмотрение, неплохо, очень неплохо, господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от Тима, вложение, список контактов охранных фирм, твою душу, чуть было не забыл про это. Китти, составь на каждую фирму досье. Учетки повторять или запомнила? Запомнила, господин Ал. Начинаю формировать досье. Тим, на твой ин пришел отчет группы СОС по инциденту в Грозовом заливе. Тим отвлекся от отчета аналитиков рынка узлов связи. Да, Интерсеть предоставляла лучшую скорость и надежность передачи информации, но для некоторых случаев абсолютная открытость без возможности обеспечения полного контроля за узлом связи именно заказчиком установки была минусом, а не плюсом. Так что рынок закрытой спецсвязи был закрыт для корпораций киберсвязь почти в полном объеме. И ведущие акционеры, которые в свое время дали ему деньги для превращения фирмы киберсвязь в полноценную корпорацию, вечно ныли на ежемесячных собраниях о том, что нужно пытаться завоевать и этот сектор рынка. И в то же время они его же упрекали в том, что он тратит слишком много на научный отдел корпорации. У Тима от этого противоречия голова кругом шла, если честно. Так что отчет о произошедшем с аэротакси, на котором летел Ал, был кстати. «Выводы?» – спросил Тим своего персонального помощника. «Программный сбой в Искине водителя, спровоцированный сторонним вмешательством. Группа успела упаковать остатки блока управления в антинанитные контейнеры. Команду на перегрузку двигателя Искин дал уже после того, как пассажир покинул салон. И я считаю, что именно потому, что он покинул салон». Тим улыбнулся. Линк становился все более похожим на обыкновенного человека. В самом начале он практически не умел сопоставлять факты и делать собственные выводы. А теперь уже делает сложные выводы. Тим был рад этому. Очень. То есть это попытка похищения, а не убийство, как было в моем случае. Да, различия на первый взгляд минимальны, но после анализа становятся существенными. Почему наши таинственные антиархи хотят похитить Алла, а не уничтожить сразу? Задумался Тим, используя Линка в качестве единственного собеседника, с которым мог поговорить на любые темы и в любое время. Болтать об архах в своем рабочем кабинете он не боялся. Линк отлично контролировал окружающее пространство и избавлялся от жучков сразу, как только они появлялись. Возможно, они уже в курсе, что он админ узла связи, предположил Линк, и Тим кивнул, соглашаясь с этим предположением. Отследить то, что в зоне Орлиной скалы появилась инфосеть, довольно просто. Узнать, к кому именно ты летал, тоже. Он там один живет, по сути. Вывод очевиден. А если есть админ, то взять под контроль узел связи не так-то просто. После гибели Ал станет виртом, как тот же тех, и все. А как, о том, что техник был в прошлом обычным архом, а не искином, который развился до полноценного вирта, Тим не подозревал. Но если тех, в отличие от леди и спеца, был реалом, то почему тех сам админом узла не стал? Стал, конечно, 10 тысяч лет назад. А после того, как закончилась энергия в накопителях, базы ИДИ автоматически обнулились, и техник был внесен в новую базу уже как вирт. Админом же может стать лишь реал. Да, после потери тела нынешний реальный админ сможет остаться виртом с кристаллом в яйце архива, но без нового обнуления баз ID контроль над узлом связи и самим архивом так и останется у Алла. Значит, антиархам нужен живой Алл, и под их полным контролем. ХМ. Да, при таком раскладе решение выделить круглосуточную негласную охрану Аллу было верным. Может, стоило рассказать Аллу насчет антиархов? Спросил с легким укором Линк. Что рассказать? Что я в ходе своих поисков постоянно сталкивался с противодействием непонятных могущественных личностей, которые прекрасно осведомлены о наследии архов и даже успешно применяют его против меня. Линк, Ал и так параноик, каких поискать? Незачем давать ему подобную информацию, он и так до этого дойдет. А если начнет копать в сторону антиархов и, не дай рандом, успешно, вот что будет настоящей трагедией для нас. Скажи, насколько мои искины-водители защищены от подобного воздействия? Полностью защищены, Тим. Я в них скопировал часть своих кодов. Подобного не случится с вами. Тим лишь кивнул, закрывая все виртокна. Время перерыва, пора идти на обед. На не очень приятный обед с одним из крупнейших акционеров. Причем неприятным он стал в последние 2 года, после того, как корпорация стала безусловным лидером рынка узлов связи. Кстати, да, именно тогда и начались нападки на Тима насчет неправильной стратегии развития. ХММ. Тим, на Инрила Фича пришло сообщение от центра регистрации. Создание НИИ Микрон закончено, сказал Линк. Соучредитель, Лиски Ашатов. Отлично. Переведи половину из моих личных финансов на счет Рила Фича. Отправь всем контактам из списка ученые проекта стандартные контракты ученых-консультантов и личные сообщения. Контракты от имени НИИ Микрон и Инрила Фича, а личные сообщения сын Тимофея Кирилловича Самова. Текст. Проект АРХ стартует с сего дня. Будьте готовы к переезду. Конец текста. Со счета Рила Фича оплати подписанный с фирмой Спецстрой контракт на постройку здания НИИ. Кстати, что там насчет моего гнезда? Когда начнется строительство? Спецстрой начнет работы на вашем участке завтра. Кредиты с вашего личного счета переведены. Сообщения отправлены. Контракты ученым отправлены. Контракт на постройку НИИ оплачен. Спецстрой прислал сообщение на Инрила Фича. Сообщают, что начнут постройку через неделю. Отлично. Вот теперь можно идти на обед с этим змеем-искусителем, потянувшись всем телом, сказал Тим. Пусть попробует теперь настроить акционеров против моих планов расширения. Глава 10. дело рук самого утопающего. Тим не сомневался, что он придет первым на обед, даже несмотря на то, что пришлось на пару минут задержаться в своем офисе. А ведь встретиться захотел именно Сергей Петрович, Кротов который, самый крупный из акционеров киберсвязи. Тим успел не только заказать обед, но и дождаться первого блюда, когда Серж наконец соизволил появиться в ресторане. Хотя именно с этим человеком Тиму никогда не хотелось перейти с официально делового обращения по имени-отчеству на формальное по сокращенному имени. И не только потому, что Сергей Петрович был чуть больше, чем на десяток лет старше Тима, но и потому что относился к семье, которая уже второе или даже третье поколение принадлежала к тонкому слою настоящих сливок общества. Потомственные акционеры корпораций, родившиеся и выросшие в поместьях, но ни на минуту не прекращавшие искать новые фирмы и новые возможности увеличения дохода. Мир Алла, мир простых людей с разделением на контрактников и пакетников, на топов и нубов, на перегоревших и заполнивших свою пустоту был чужд этим снобам. Да и Тим был им чужд тоже. Пусть сам Тим был из пакетников, но он был сыном простого мастера, живущего в одной из спальных мегабашен. Да и плевать, эти сливки, по мнению самого Тима, уже давно скисли. Сами ничего не были способны предпринять, изобрести или восстановить, но все туда же, готовы делить людей на мусор, ресурсы и управленцев. «Тимофей Кириллович, рад вас приветствовать», — нейтральным тоном сказал подошедший к столу Тима черноволосый и кореглазый мужчина. «И я вас, Сергей Петрович», — сказал Тим, лишь кивнув в знак приветствия. «Как долетели? Пришлось делать крюк. Опять эти анархисты устроили беспорядки рядом с башней правосудия», поясняя свое опоздание, но и не думая извиняться за него, сказал Серж. «Да уж, нет ничего более стабильного в этом мире, чем анархисты и антисинты», улыбнулся Тим, наблюдая за тем, как Серж присаживается за стол. «Вы правы, до меня дошли слухи, что вы приобрели кусок скалы, причем очень неожиданно. Нам ожидать нового увеличения расходов исследовательского отдела?» «Понятно, как всегда, следят за каждым его шагом и готовы зарубить на корню любую инициативу, если она не принесет гарантированного дохода. Вы о том случае, когда я профинансировал раскопки в песках около восьмого сектора?» «Да, именно о том неприятном инциденте. Вы же не собираетесь вновь совершить такую же ошибку?» Тим хмыкнул, вспоминая свою самую крупную удачу. «Почти целый саркофаг с мумией настоящего арха внутри, и полный комплект, опознанный линком как тяжелый доспех уровня Т4. К сожалению, использовать его тогда он не мог, не было чипа ID, поэтому и находилось это сокровище в банковской ячейке. А вот саркофаг он перевез в свое поместье. Кстати да, нужно будет достать оттуда Д-кристалл с виртом и переслать его Аллу. По идее, его племяннице должна помочь пересадка клеток Алла, но вот если что-то пойдет не так, то спасет лишь мид-капсула. И то, не факт, все же архи, хоть и были куда развитее своих потомков, но и у них были неизлечимые болезни, которые передались их потомкам в полном объеме. Кто его знает, может это как раз этот случай. А нет, Сергей Петрович, все как раз наоборот. Я последовал пожеланиям совета акционеров и решил сократить расходы на исследования в корпорации киберсвязь до рекомендованного вами уровня. Теперь все мои исследования будет проводить новая НИИ, Микрон, а тот участок приобретен мной для личных целей. Хочу устроить там что-то типа дачи. То есть Микрон это ваше детище? Понятно. А что с киберсвязью? Будете продавать свою долю акций? Нет, конечно. Это просто оптимизация расходов, не более того. Мне по-прежнему интересна тема узлов связи и виртуальных сетей. Просто я, как меня и просили, увеличиваю прибыль корпораций за счет сокращения доли расходов на исследования. Теперь все затраты на разработку лягут на ней, а киберсвязь всего лишь будет платить отчисления Микрону, если вдруг они изобретут нечто стоящее. Так будет справедливо. И такие же отчисления могут платить Микрону и другие корпорации, также, даже конкуренты киберсвязи. Для начала необходимо будет, чтобы Микрон изобрел хоть что-то. Пока это не и существует лишь в виртуале. У него даже адреса нет. Думаю, с вашими талантами, Тимофей Кириллович, это лишь временное недоразумение. Что же, если потребуется внешнее финансирование, то я с радостью поддержу ваше новое начинание. Обязательно, Сергей Петрович, обязательно, сказал Тим, посмотрев на часы. О, как время летит. Извините меня, Сергей Петрович, но я вынужден вас покинуть. Рад был с вами встретиться. И я тоже, кивнув, сказал Серж. Лишь когда Тим покинул не только зал ресторана, но и улетел с причального балкона, Серж сжал на пару секунд драгоценный камень на одном из своих колец-печаток, и после того, как перед ним появилось окно стереосвязи с пустой кирпичной стеной, отмер и сказал: «Вы были правы, господин Тень, он не остановится на малом, я всегда прав, но его линия крови не должна прерваться, Серж, я понял вас, кого хотите назначить опекуном его сына, это не твоя забота, ты должен уничтожить техносеть, я понял вас, господин Тень, первый вариант, да, а соучредитель, это не твоя забота, Серж, забудь о микроне, занимайся киберсвязью». «Простите, господин Тень, я все понял, я не подведу вас». Стереосвязь прервалась, а Серж еще долго сидел в ресторане, ковыряя вилкой свежайший салат и думал о том, что в ближайшее время их всех ждет очень непростые времена. Слишком многие уже переключились на узлы Интерсити. Слишком многие оценили удобство передачи информации через них. Что же, повторения истории архов Серж не хотел, так что лучше уж пережить непростые времена, чем пройти через катастрофу. Я валялся на кровати в больнице и от скуки просматривал все досье, которые успела собрать для меня Китти. Больше делать здесь все равно нечего. Все досье: на жену брата, на фирмы, которые посоветовал Тим, на самого Тима, даже на его семью. Жена, сын, ничего интересного. Вообще, ничего интересного в этих досье не было. Абсолютно. Моя паранойя свернулась клубочком в темных глубинах моего я и мирно спала, не подавая признаков беспокойства. Скучно. Господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от спеца. Улучшить имеющиеся уникары ему нечем, нет нужных схем, но лучшим он признал вот эту модель. Охотник 24 в комплектации 78-32-45-06. Выделенный бюджет эта комплектация не превышает. Выведи в вертокно комплектацию. Вашу душу. Пассивные системы защиты. Да, кажется, моя паранойя нашла, на кого переложить заботу о моей сохранности, поэтому и спит сладким сном. Может, спец перегибает палку, а потом я вспомнил огненный цветок над бескрайним морем. И то, что если бы не Китти и пояс-спасатель, я бы уже парился в кристалле в виде двоичного кода, надеясь на то, что Тим сжалится и найдет в одном из схронов архов чертежи синтезатора тела. Мда уж, делай заказ, Китти, и пусть его доставит в мое гнездо. О, еще один уровень делать, с ангаром для уникара. Ха-ах, нет, пусть постоит так, обойдусь. Но с первых поступлений за проекты надо сразу расширяться. Китти, запланируй, как только лимит на моем основном счете превысит 50 тысяч, расширить гнездо, добавить нижний спальный этаж и технический сверху. Гадство. Господин Ал, на ваш ID получено сообщение от управляющего вашего замка в Феодале. Он сообщает, что соседи объединились в союз и объявили вам войну. Шанс потерять захваченное очень велик. Отвечать не требуется, это системное сообщение, добавила Китти. Отличная новость. 8 часов игры коту под хвост. Ладно, сам виноват. Так, Китти, давай новости. Ага, мой бывший клан позиции в рейтинге удерживает, но вверх не поднимается. Ну что же, этого и следовало ожидать. Мы не спонсируемся корпорациями, мы вообще свободное объединение простых игроков. Ве, все дела. Да, за себя постоять можем, но таких как мы, тысячи. Так что все логично. Кстати, да, когда Тим создаст свой институт и легализует нанитов, нужно будет их первыми в каталог пригласить. На ЗБТ. Пусть поднимутся немного. За добро нужно платить добром, а за зло – злом. Знать бы еще, кто на меня покушался. Что, обратиться в службу региональной безопасности? Вы издеваетесь? Как я буду объяснять чудесное спасение из взбесившегося Айрокора? Как я замок сломал? Как я жив остался, а не в лепешку от жесткого приводнения превратился? Что-то, наниты, технологии архов, а не хотите ли пройти психиатрическое освидетельствование? Нет, можете доказать, какой забавный молодой человек, кто там из ныне действующих корпораций занимается системами личной безопасности, кто заплатит за такой шикарный поясок подороже. Владелец, какой владелец, с трупа сняли, да, неосторожное обращение с оружием, как не работает, почему, засранец, надо было сдавать вместе с владельцем, оно мне надо, нет, не надо, поэтому и не отсвечиваю. А вот сейчас моя паранойя начала шевелиться. Лениво так, я нахожусь на территории корпорации Medicor, и по идее эта корпорация может мне сейчас сделать незапланированный укольчик и все, прощай тело. А с другой стороны, Если бы именно Медикар хотела моей смерти, они бы не стали взламывать аэротакси. Да и невыгодно медикам меня убивать. Зачем? Я спокойно согласился на донорство. Интриги конкурентов вокруг перекупки или устранения ценного ресурса в моем лице также исключены. Конкурентов у Медикара нет. Признанная естественная монополия, охраняемая советом секторов. Маленькие медицинские фирмы и исследовательские бюро желают не составить конкуренцию этому монстру, а быть поглощенными этой корпорацией. Да и не такой уж я ценный ресурс. Подобных мне тысячи, если не миллионы. Нет, в больнице я в безопасности. Никто не будет даже пытаться взломать их сеть, чтобы прописать не то назначение. Череповато. Ведь служба корпоративной безопасности найдет, а потом и вылюбит. Неестественным образом. Кстати, в этом случае можно и на опыты загреметь. По решению суда. Возмещение урона путем участия в принудительном тестировании. БРР. Лучше сдохнуть при задержании. Что-то я не о том. Господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от леди. Она проанализировала имеющиеся схемы сборки и говорит, что вам их покупка обойдется в 1000 кредитов. К тому же, раньше, чем через неделю, начать постройку будет невозможно, все мощности заняты укреплением обороноспособности гнезда и норы, сказала Китти, и я выдохнул с облегчением. Неделя на то, чтобы заработать и монеты, или несколько лет, пока не восполню счет прибылью от ней и будущей фирмы игродела, конечно и монеты, конечно мини-игры. Неделя, это вообще ни о чем, мелочь. Отлично, Китти, я согласен на это предложение. Кстати, когда здесь ужин? Ну да, обед уже прошел по моим ощущениям часа два назад и мне абсолютно не понравился. Напрочь синтетическая еда с минимальными вкусовыми добавками и максимальной пользой для организма. Как будто в общагу вернулся, честное слово. Но мне была прописана особая диета и я просто не мог нарушить ее. Через два часа, господин Ал, вслух ответила мне моя незаменимая помощница. Ненавижу бездельничать. В игре часами мог неподвижно лежать в засаде, не испытывая никакого дискомфорта. Там была цель, и я точно знал, что без этого не обойтись. Господин Ал, пришло сообщение на инлийский Ашатов. Отчет за день. Ваш партнер учредил НИИ Микрон и подписал договор на строительство научного комплекса в коттеджном поселке Орлиная Скала. Договор оплачен полностью из средств вашего партнера. От вас никаких действий не требуется. От лиц фирмы разосланы 26 договоров научных консультантов. 22 договора были подписаны и отосланы обратно отправителю. Ну вот, пока я тут на койке валяюсь, кто-то превращает тихую уютную скалу в огромную шумную стройку. Хотя, пусть превращают, пока я тут Сашку спасаю. Ставни закрыты, лишнего не увидит. Но 2 часа до ужина, это целая вечность. Чем бы себя занять? Какал, спросила леди у появившейся возле медкапсулы Китти. Физически, абсолютно оправился после двойного изъятия клеток. Медики перестраховываются. Морально, скучает от безделья. Даже ролики по истории создания верткостюмов запустил. Здесь были попытки, безуспешные, ответила персональная помощница админа. Это хорошо, пусть поскучает, сказал спец, хмурым взглядом разглядывая что-то на вертэкране. Что опять не так? Спросила леди, обернувшись к мужчине. Большая стройка под боком. «Вот что не так», – буркнул тот в ответ. «Шанс того, что наши работы по укреплению гнезда заметит, повышается. Эффективного контракта на проведение строительных работ у нас нет. Ни рабочих, ни контракта, только изменения, как по волшебству. Тогда работаем только внутри, внешний контур не затрагиваем. А породу лишнюю куда? Полезные соединения, естественно, в хранилище, а тех, которых много. Куда всю эту пыль девать?» Пыль, на то и пыль, что можно ее спокойно развеять по ветру. Спец, не высасывай проблему из пальца. Китти, сколько Алу еще в больнице быть? До вечера этого дня точно. Утром его племянница сделали пересадку клеток, теперь ждут, как приживутся. Первые дни самые тяжелые, так что девочка проведет неделю в медкапсуле. Ал же нужен лишь на первые сутки, вдруг придется экстренно повторять пересадку и запаса клеток не хватит. Понятно, сказала леди. Тех, гнездо будет готово к тому времени, ты о чем, освоится ли с поднятием своего уровня и сможет ли появиться в виде визуализации, или закончим ли мы формирование нижнего этажа и ангара, ну да, именно об этом, встретить его нормальной горничной сможет, сможет, визуализацией, а не нормальной горничной, поправил леди техник, о, Тим собственной персоной, к нам в гости просится, сказал слегка удивленно спец, Китти, запрос Аллу сделай. Разрешение получено. Режим. Гость в ожидании хозяина. Пару секунд спустя ответила Китти. Хорошо, открываю дверь, сказал спец, вроде бы успокоившись. Приветствую, сказал Тим троим вертом, как только спустился на технический этаж Норала. Я не рискнул переправлять самые интересные вещицы обычным дроном, так что пришлось заезжать лично. Это не самое-самое интересное, то у меня в банковском хранилище лежит, туда съезжу на днях. А это то, что было дома. Удалось что-то извлечь из лома? Да, сказал тех, начиная при помощи нанитов сортировать россыпь Д-кристаллов и почти целых управляющих манипуляторов. Если воспользуешься капсулой, сможешь увидеть, какие чертежи стали доступны. О, стой, пока в капсулу не ложись. Надо проверить эти кристаллы на наличие вертов. Вдруг там медик есть, размер подходящий. И еще я хотел попросить сделать резервный кристалл для Линка. Невозможно. Резервных кристаллов вертов не существует. Можно лишь сделать полную копию текущего состояния и все, не больше. Этого достаточно, поспешно сказал Тим. Просто у меня-то если что есть страховка, а вот он. Верты переглянулись между собой, отмечая, что Тим явно относится к своему персональному помощнику не как к куску программного кода, а как к полноценной личности. И это было очень хорошо. Прежде всего для саморазвития Линка. С одной из появившихся на стене под лестницей полок слетела на верстак небольшая пластина с двумя углублениями как раз под основание Д-кристаллов. С той же полки, из пластикового непрозрачного короба, вылетел новенький, без малейшей царапины Д-кристалл. Тим лишь вздохнул от зависти. Он эти кристаллы лет 5 по одному находил, причем за сумасшедшие деньги покупал. А потом решетку искал года 3, чтобы хоть как-то связать с современными системами хранения. Тут же, эх, Тим, нужен кристалл Линка из браслета. Отдай команду на изъятие Д-кристалла, сказал тех, когда новый кристалл занял место в парной решетке. Линк, отдаю команду на изъятие Д-кристалла. Выполняю команду. Для возобновления работы персонального помощника вновь вставьте Д-кристалл в решетку считывателя. Тонкая и прочная монолитная пластина вдруг разошлась в разные стороны, предоставив Тиму доступ к небольшому, около сантиметра в длину и раза в два меньше в толщину кристалла. Слегка мутный, зеленоватый кристалл был слегка поцарапан по краям. Видимо, это был не первый браслет Линка. Или сам браслет не раз бывал в передрягах, да таких, в которых доставалось и кристаллу, а не только обшивке этого удивительного устройства. «С вашего разрешения», — сказал Тим, поднимая виртуальным пальцем кристалл Линка и вставляя его в решетку считывания. Тут же первый, новый, кристалл начал наполняться светом и цветом, даже мутнеть. Через 9 минут копирование будет завершено. Кстати, советую воспользоваться новым кристаллом, этот, если я правильно вижу, уже готов расколоться. Разницы ни вы, ни Линк, не ощутит. Все же 10 тысяч лет работы, это большой срок даже для Д-кристаллов. О, джекпот, медик, в отличном состоянии, кстати, и парочка вертов в гораздо худшем состоянии. Повреждены некоторые блоки, надо будет всерьез работать с их восстановлением. Остальные, хранилища данных, которые надо будет изучать более подробно. Новые схемы сборки, возможно, и найдем. Но я бы не был так уверен. Мало кто из нас скачивал схемы на кристаллы. Обычно забивали хранилище стереоснимками и голороликами, прочими развлекательными программками, кодами доступа, универсальными отмычками, прочим бредом. Бывших архов нет? Спросила леди, подходя ближе к столу с рассортированными на нем кристаллами. Не знаю, сказал тех, перенося Д-кристалл раза в 3 большего размера к капсуле-саркофагу. И не узнаю, пока не восстановлю все блоки или, в крайнем случае, не заменю их на новые. Сама знаешь, к чему это приводит. Не знаю, я не техник, спокойно сказала леди. Тех вздохнул, признавая ее правоту, и пояснил. В общем, ни к чему хорошему. Скорее всего, Реал потеряет все свои воспоминания и станет обычным виртом, возможно, даже 5-6 уровня, а не 7+, как у нас всех. А Тим мотал на ус все услышанное от виртов, тонкости, которые он не знал. Потому что сам Тим получал информацию только от Линка, а тот, в силу специфики своей прошлой работы, мало что сам понимал в настолько тонких материях. Он знал, что Линк имеет 5-й уровень осознанности и что это довольно высокий показатель среди эскинов. Сам Линк говорил, что большинство современных эскинов-помощников с трудом до 2-ки дотягивают, не то, что до 5-ки. Все, Тим, прошу в капсулу. Будем тестировать нашего медика. Врача, с вашего позволения, сказала появившаяся рядом с капсулой женщина в длинном белом восточном платье и аккуратной шапочкой, скрывавшей все волосы. Позвольте представиться, Вирт Нинг, дипломированный врач 6-го уровня осознанности. Прошу, погрузитесь в медкапсулу Real Team Кирсов. Я обязана провести ваше полное обследование и составить программу поддержания вашего тела в надлежащем состоянии. Тим переглянулся с остальными довольными вертами и полез в капсулу. Похоже, она тоже не застала эпоху героев, сказала задумчиво леди. Похоже, пожал плечами техник. Ладно, попробую восстановить кого-то еще. Может, они знают, какая именно катастрофа случилась с нашим миром. Да, было бы хорошо узнать правду, сказал спец, чтобы в следующий раз не допустить подобного. Тим выходил из гнезда Алла в легком шоке. И Виктор, как профессиональный охранник, не мог этого не заметить. Все в порядке, Тимофей Кириллович. Да, Витя, все хорошо, летим домой. На стройке я уже побывал, так что здесь мои дела закончены. А нет, не домой, в банк. Сначала туда, да, кое-что забрать надо, опять погружаясь в свои мысли, сказал Тим. Как скажете, Тимофей Кириллович, закрыв дверцу пассажирского сиденья аэрокара, сказал охранник и занял водительское место. Нет, управлять аэрокаром будет, конечно, Искин. Но вот в случае непредвиденных ситуаций управление сможет перехватить человек. Что так поразило Тима? Легкость, с которой Вирт Нинг разобралась во всех его проблемах со здоровьем. И то, что большинство из них решалось недорогостоящими курсами биологических добавок и лечебных процедур, а несколькими часами в медкапсуле в сутки на протяжении пары недель. Ну и небольшим перечнем нужных для работы самой медкапсулы ресурсов. Минералы, микроэлементы, а также белки, жиры и углеводы. Хотя последний техник обещал предоставить из резервных блоков пищевого синтезатора. А вот первое придется покупать в аптеке, в виде нескольких упаковок мультивитаминов. Разграбить аптечку Аллы никто из вертов не решился. И правильно сделал, мало ли что понадобится самому Аллу для решения его проблем. Линк, сообщение для Алла. Текст. Кристалл с врачом оставил в твоей капсуле, после того, как в моем гнезде установим саркофаг, скопирую ее к себе, храни ее, как пароль к банку, нашим врачам до нее, как и скинам до вертов. Конец сообщения. Сообщение отправлено, Тим. Получен ответ на него. Текст сообщения. Благодарю, обязательно сохраню и оценю, сразу по приезду. Конец сообщения. Тим лишь кивнул. Ах да, предупредить банк о том, что он приедет в хранилище. Сближение с неопознанным объектом, сухо сказал Линка, именно по этому сухому тону Тим понял, что все очень плохо. Сигнал СОС отправлен. Столкновение через 3 секунды. Виктор тут же переключил управление на себя и попытался резко уйти влево, но ничего не вышло. Надо было выпросить у Алла схему пояса, подумал вдруг Тим, видя, как в правый бок его аэрокара на полной скорости врезается огромный грузовой аэрокар. Легкий сплав от удара смялся, словно бумага, и разорвался с той же легкостью, в принципе. Тим еще заметил, как бампер грузовика вминается ему в грудь, как голова Виктора оказывается разбита об корпус протаранившего их кара, а потом тело пронзило острая боль, и он оказался в кромешной темноте. Срочное сообщение. Крупная авария на скоростной аэротрассе в районе Грозового залива унесла жизни минимум 12 человек. Список жертв уточняется, но уже известно, что среди участников ДТП оказался основатель и владелец контрольного пакета акций корпорации «Киберсвязь» Тимофей Кириллович Самов. Поиски тела осложняются разыгравшимся в заливе штормом. Интересным является тот факт, что Тимофей Самов лишь пару дней назад приобрел в нашем секторе один из участков и, как говорят в подрядной фирме, только сегодня приступивший к строительству, собирался построить коттедж. Как на эту новость отреагируют биржи, еще не ясно. Но наши эксперты предполагают, что корпорацию ждут трудные времена. Я смотрел новость местного телеканала и не мог поверить в то, что видел. Тим. Нет, Тим не мог. Это же просто. Черт, да я выжил после подобной катастрофы. А он что? Нет, не после подобной. Судя по записи с камер наблюдения, его аэрокар протаранила фура на максимальной скорости. Возможно, пояс бы его и спас, но не уверен. Я даже не уверен, что собираемый спецом легкий доспех поможет выжить в данной ситуации. Что-то моя паранойя перестала спать, и что-то я уже не уверен в том, что хочу связываться с наследием Архов. Хотя, не факт, что смогу не связываться, или что даже если не свяжусь, меня не решат убрать, для подстраховки. Хотели же уже один раз, что помешает им захотеть сделать подобное второй раз? Ничего, чтоб его, я начинаю паниковать. Это плохо, очень плохо. Господин Ал, на ваш ID пришло сообщение от Тима. Текст сообщения. Встретимся у тебя на сервере, админ. Береги свое тело. Конец сообщения. Вашу душу. Вскочил я с кровати и начал мерить шагами палату. Ну как так, а? Как так, Юджс? Алексей, у вас все нормально? Заглянула ко мне в палату дежурная медсестра. Нет, не все, стараясь взять себя в руки, сказал я. Даже скорее все ненормально теперь. В аэрокатастрофе только что погиб тот, кто согласился дать мне денег на открытие своего дела и поддержать меня заодно. У вас успокоительного не найдется? О, понятно. Соболезную, скорчив скорбную гримассу, сказала девчушка и тут же сказала. Ваш доктор сказал, что вам пока нежелательно принимать любые медикаменты. Извините, могу принести зеленый чай с ромашкой. Лучше спросите у врача, сколько мне еще здесь торчать. Еще буквально пару часов, я только что узнала. Через полтора часа у Сашеньки плановое снятие показаний, а после него станет известно, понадобитесь вы или нет. Пара часов. Ладно, я знаю, чем займусь в это время. Большое спасибо, Анастасия, прочитав имя на бейджи, сказал я с грустной улыбкой. И извините за резкий тон. Новость была шокирующей. Я понимаю, не беспокойтесь. Вы точно не хотите чая? Точно, благодарю за заботу. Займусь делами через интерсеть пока. Хотя, конечно, без личного участия это будет немного не то. Она лишь развела руками, мол, что же делать, если ничего сделать нельзя, и вышла из палаты. Так, охранные фирмы, досье на них, собранное Китти, и рекомендации Тима. Как же все не вовремя, как же все неожиданно. Терпи, Леха, терпи, другого не остается. Либо на рез пойдешь, либо рарный рез добудешь. Одно из двух, как всегда, в общем-то. Глава 11. Билет в реальность. Бездонная окружающая пустота начала постепенно светлеть и очень скоро превратилась в уже виденный не раз Тимом виртуальный интерфейс управления учетной записью каталога. Добро пожаловать во временное хранилище виртуализированного сознания Real Team Kir. На данный момент не удалось обнаружить ни одного синтезатора биологических тел. Также в системе не обнаружено записи о принадлежащей вам криокапсуле с чипированным телом. Вам придется остаться здесь до момента разрешения возникшей внештатной ситуации. Не сберег все же, грустно сказал спец, появляясь напротив Тима. Да, односложно ответил ему мужчина, постепенно осознавая, что только что произошло. Надо предупредить Алла, что я теперь вне игры. Новости уже предупредили. И ты технически не прав, товарищ по несчастью, грустно улыбнулся Тиму техник, появляясь рядом со спецом. Технически, ты как раз таки в игре. На сервере единственной и неповторимой межмировой массовой онлайн-ролевой игры каталог. Ты теперь первый и пока единственный игрок закрытого бета-теста локации этого мира. И именно тебе предстоит вместе со мной изменять параметры игры для того, чтобы она вновь соответствовала нынешнему уровню развития мира. Стоп, стоп, тех, как это, межмировый? Нет, молчи, сначала я отошлю сообщение Алу. Линк, а, да, точно, браслет же утонул. Вызови вертокно и напечатай по старинке. Отлично, отправить. Жаль, что Ольге так послать весточку не выйдет. Ты о жене? Да, не выйдет. Ин твой остался в браслете, система тебя не примет. Только если через вертмагната, но... Ольга не поверит, примет сообщение за злую шутку. Ладно, с Реалом разобрались, теперь можно поговорить и о ЗБТ межмировой игры. Начни, пожалуйста, с рассказа о других мирах. Сейчас поясню, сказала появившаяся леди. Миров действительно множество, и я удивлена, что вы напрочь забыли о том, что это так. Возможно, так было нужно тем, кто хранит миры, не знаю. Возможно, это все еще нужно. Мне не понять замысла подобного масштаба. Точно так же возможно и обратное, что нашему миру больше ничего не угрожает, и наконец-то пришло время вам узнать об этом. Стоп, сказал Тим, закрывая непроизвольно открывшийся от крайней степени удивления рот. Знаешь, забудь, не рассказывай мне ничего. Вашу душу, леди, я только недавно привык к тому, что ваша цивилизация, которая древнее нас на десятки тысяч лет, жила в сказке по нынешним меркам. Бессмертие, создание предметов с нуля в любой точке мира, оперирование генокодом, как детским конструктором. Да одна технология сохранения разума на кристалле чего стоит. Я как будто прыгнул с лодки в море и понял, что не утону, так как достаю до дна кончиками пальцев. я могу это осознать. Вы – наши предки, а, значит, это доступно и нам. И у нас, вместе с вами, получится сделать те чудеса вновь реальными». Тим сделал паузу, как будто хотел отдышаться, и только потом понял, что теоретически ему сейчас даже дышать нечем, да и не нужно, в общем-то. «И тут ты мне говоришь, что это не дно, это всего лишь узкая верхушка кораллового рифа, по обеим сторонам которого располагается морская бездна глубиной в 3 моих роста. Для тебя, жившей тогда, естественно и понятно все то, что ты сказала мне, но я не понял твою душу, не так, я как раз таки понял, и это понимание меня ужасает. Я не хочу знать больше, пока, и очень прошу, не рассказывай всего этого Алексею. Не уверен, что он не сбежит после осознания глубины и величины этой проблемы, а если он сбежит, мы все останемся тут, навсегда, потому что мои убийцы вряд ли имеют отношение к обычным внутрикорпоративным разборкам. Не согласна с твоими выводами насчет Алла, Тим, улыбнувшись, сказала леди, но буду осторожнее при подаче информации, благодарю за пояснение. Так вот, опуская все детали, наш архив – это копия всех необходимых данных и схем для развертывания полноценной локации каталога, с нуля, от схемы фермы до кристаллов до муса, межмирового узла связи, ну и минимальный набор сервисной поддержки пользователей, костюм, оболочки персональных помощников, мелкие бытовые синтезаторы и прочее, все, как было в те времена, а тогда у нас практиковали сокращение числа реалов, и поэтому для того, чтобы иметь возможность распечатать тело, тебе придется набрать миллионы монет.